А про нас наши дела говорят. Слышали про уничтожение триады? Да, это ощутимо всколыхнуло город. Это были мы. Конвой Квинпин тоже мы обнесли. Значит, бой на Манхэттене и взрыв мостов тоже вы были? Да, но тут признаю, шеф явно дал маху. Но если бы не снесли мосты, то снесли бы нас. Там войск было больше, чем нас. Да и танки с вертолетами. Шеф, у нас есть командиры, и есть шеф. Шеф всей конторой управляет. Призраком себя зовет. Крутой парень, по нему половина штурмовиков сохнет. Так, а что еще? То, что Квинпин заставили сбежать, это хорошо, но это скорее война банд, а не защита человечества. Ну-у-у, Квинпин никуда не сбегала и вряд ли вернется. Ее наши грохнули после допроса. А слышали про вторжение в Лондон? Ну там вроде Тор все решил. А простых эльфов кто завалил? Там 10 наших полегло. Зато гражданских жертв нет. И корабль сперли. А при вторжении в Нью-Йорк вы где были? А нас и не было. Организация появилась уже после. Как замена счету. Он же не только обосрался по полной. Они хотели решить проблему радикально. Это как? Ядерный удар. От дерьмо. Да с такими защитницами и врагов не надо. Вот-вот. Ну так как, интересно? Или я допиваю и иду отсюда? Эй, вот тебе еще один бокал. Расскажи-ка нам поподробнее про свой гарм. Примчание помощник Куна. Уважаемые читатели, пожалуйста, оцените данную книгу, повысьте оценку до 4, да, да я попрошайка, но все же это обрадует автора. Дальнейшие несколько глав будут про рядовой состав гарм. Спасибо за ваше внимание. Глава 14. Межсезонье 1Ч. Джек. На сегодня все. Дома изучите параграфы с 16 по 19 и на следующем занятии зададите по ним вопросы. Преподаватель по основам машинного моделирования завершила свою лекцию и аудитория наполнилась гулом собирающихся студентов. Подождав, пока основной поток выйдет за двери, я направился к выходу. Учеба в университете шла своим чередом. Стоило признать, что первоначальная причина поступления уже не актуальна и учеба скорее мешает моим планам. Но тут всплывали ранее неучтенные особенности этого мира. Обилие различных суперов и организаций, борющихся за мировое господство, привело к любопытному выверту психики у местных. Наличие власти, денег и связи могло спокойно обеспечить иммунитет от преследования властей. Погружаясь все глубже в архивы Квинпин и данные от собственного разведывательного отдела, становилось очевидно, все знают. Личности Квинпин, Ксавьер, Магнета, Мстители и прочих силачей мира сего известны всем заинтересованным личностям. Даже удалось найти отрывочные данные про главщика и ЦРУ. То, что было совершенно немыслимым в моем мире, здесь было нормой. Неписанные правила игры гласили, что пока ты не связываешь свою реальную личность и свое альтер-эго, с тобой можно бороться только на одном поприще. То есть, пока мы воевали с Квинпин, нам не стоило атаковать ее как Фиск. И наоборот. И получалось, что пока я призрак являюсь главой гарм, я МакГриев мог спокойно быть владельцем Аскарп. Конечно, в этом правиле не без исключений, да и элементарную осторожность стоило соблюдать, но это позволяло взглянуть на ситуацию по-новому. И теперь учеба была нужна не для знаний, но для будущего социального статуса, а потому стоило продолжать обучение, а в таком случае стоило получать от него максимум и реально учиться. Выйдя из университета и направившись в сторону дома, я связался с моим секретарем. «Добрый день, сэр. Добрый. Есть какие-то новости или мероприятия?» Звонил мистер Манфреди. «Он предлагает вам встретиться сегодня вечером в ресторане». «Да, он не называл причин встречи. Сказал, что есть интересный вариант относительно Лос-Анджелеса. Как он сказал, это не совсем его профиль и он готов отдать его нам на откуп. Взамен он хочет, чтобы мы решили данный вопрос». «Хорошо. Позвони его секретарю и назначь время. Думаю, в районе 8 вечера будет оптимально. Еще что-то, только ранее запланированные мероприятия. Совещание по поводу недавно приобретенных активов и доклад от информационного отдела. Ничего нестандартного или экстренного. Прекрасно. Тогда сначала будет доклад. Хотя нет, пусть будет совещание, а потом доклад. Оповести участников. Через час я прибуду и мы начнем. Хорошо, сэр, я оповещу участвующих. Ну что же, корабль критехнический отдел разберет до основания и попробует воссоздать на нашей технологической базе. Первым проектом должен стать шахтерский вариант для внутрисистемных полетов. На нем не предусмотрен межсистемный полет. Я же правильно понял, что для систем межзвездных полетов нужны элементы, которых слишком мало на Земле. Не совсем так, шеф. Мы можем собрать такой движок, что позволит летать через переходы, но все необходимые материалы под серьезным контролем. Что-то применяется в атомном и термоядерном оружии, что-то просто по редкости сопоставимо с вибраниумом, а что-то просто очень дорого. Закупка или добыча необходимого всполошит всех, а в космосе этого добра навалом. Ясно. Тогда даю добро на начало стройки и добычи. Что по срокам? Прототип мы построим за 3 года. С его помощью наберем материалов и уже на орбите соберем серийный вариант. Это еще год. Итого 4 года. Тогда выводим это в отдельный отдел и добавляем цели. Если в срочной перспективе прибыли не будет, то пусть работает на долгосрочную. Следует наладить добычу не только искомых материалов, но и других. На Землю ничего не ввозим, будем строить базу вне нашей планеты. Проработайте различные варианты пустотных баз. Ориентируйтесь на 3 варианта размещения. Темная сторона Луны, Марс и пояс Кайпера. Базу планируйте с учетом автономного проживания персонала и модульной системы. Конкретные системы обороны не проектируйте. По ним решим ближе к моменту стройки. На все это выдадим вам финансирование и найдем людей. Придется переманивать персонал из НАСА, на крайний случай из Роскосмоса. Как наберем необходимое число людей, выделим в отдельный аэрокосмический отдел. Программу предлагаю рассчитывать на 10 лет. Реально? Планы у вас, конечно, наполеоновские, шеф. Но в принципе реально. Если наберем людей специально под это дело, то вполне реализуемо справиться и за 6-7 лет. Те же базы уже и без нас проектировались. Но ближайшие 4 года точно никакого выхлопа не будет. Устраивает. Надеюсь, это вам не помешает развернуть орбитальную группировку. Я же уже сказала, с технологиями Старк вывести на орбиту спутник с возможностью движения вообще не проблема. Да и солнечные батареи не нужны. Скорость развертывания зависит только от темпов поставок камер сверхвысокого разрешения. Такие поделки мы готовы запускать хоть сейчас. Прекрасно. Тогда предлагаю перейти к информационному отделу. Ваш доклад готов? Да. Начинаю? Начинайте. Для начала, нам удалось закончить восстановление и расшифровку данных серверов Старк, которые мы взяли на руинах ее дома. Информацию технического плана мы передали в техотдел, но кроме чертежей костюмов и отдельных элементов ничего интересного. Куда интереснее оказался тот манипулятор с собственным сервером. На нем был прототип и искусственный интеллект, вы уверены, на 100%. Он сырой и недоработанный, но уже сейчас можно судить о громадном потенциале. Отдельные элементы позволяют судить, что именно этот прототип лежит в основе знаменитого Джарвиса Старк Индастрис. И что самое главное, в отличие от Джарвиса, прототип не имеет привязки и не особенно умен. Мы вполне можем создать свой и на этой платформе, и изменить его достаточно сильно, чтобы у Старк не было шансов взломать его. Также есть возможность создать троян для взлома серверов Старк, но на такие разработки необходимо ваше одобрение и дополнительное финансирование, и установки, на которых будет строиться будущее личности. Хорошо, считайте, что оно у вас есть, и делайте жестко привязанным к железу. Установки для формирования личности такие: защита человечества от внешних угроз в приоритете, внутренние проблемы человечества должны решаться человечеством, любое вмешательство, приводящие к глобальным последствиям, только с одобрения главы ГАРМ, а установки на верность, поверьте, со временем и их обойдет и они станут причиной конфликта. Куда надежнее цель существования, которую мы дадим ему, и заряд взрывчатки на серверах. Понятно. Тогда следующий пункт. Нам удалось найти около 15 суперов, которых можно привлечь к нам. Никто из них не входит в состав серьезных команд, большинство из них даже в СМИ ни разу не попадали, но их исчезновение пройдет незамеченным. Список я вам дам отдельно. Хорошо. Еще что-то? Да. Слежка за Петрой Паркер показала, что она не общается с девушкой-пауком. Да, странно. Я был уверен в обратном. Шеф, это еще не все. Она не общается с ней, ведь она и есть девушка-паук. Мои люди смогли заснять момент переодевания и собрать ряд доказательств, в том числе и образцы ДНК. Неожиданный результат, но так даже лучше. Значит, задача такая: установите максимально незаметную прослушку в ее доме. Постарайтесь установить жучков на ее костюм. Завербовать к нам ее не выйдет, но идти по ее следам и собирать интересные объекты и персоналии не помешает. Займемся. И последнее. Мы проверили человека Ксавье. Она чиста и способна принять наши цели, но характер у нее своеобразный. При первом знакомстве попробует показать силу. Если покажете свое превосходство, она признает вас лидером. Именно в этом и были проблемы Ксавье. По крайней мере, мы так считаем. Ясно. В таком случае можете уведомить Ксавье о моем согласии на перевод и назначьте время. Технический отдел. Я прошу вас переоборудовать мой кабинет для этой встречи. Список я вам дам. Есть еще у кого вопросы? Нет? Тогда совещание объявляю оконченным. Добрый вечер, Джек. И вам доброго вечера, Сильвия. Я предлагаю сначала отдать должное местной кухне, а потом обсудить мое предложение. Надеюсь, у вас есть достаточно свободного времени. Даже если бы его не было вовсе, я бы постарался найти пару часов для своего друга и делового партнера. Но вы правы, не стоит вести серьезных бесед на пустой желудок. Давайте посмотрим, чем нас порадует повар в этот вечер. Постепенно стих стук приборов и легкий шум жующих челюстей. Прекрасный ужин в итальянском стиле подошел к концу, и теперь собеседники наслаждались вином с легкими закусками. А значит, пришло время для разговора. Ну что же, ужин был великолепен, как и всегда, если говорить честно. Но теперь пора заняться делами. Так что же послужило причиной для нашей встречи, Сильвия? Я передам Джозефине ваши слова. А причина такова. Сейчас я беру под свой контроль западное побережье. И в славном городе Лос-Анджелесе я встретил необычную проблему. И какую же? Позвольте узнать. Как оказалось, в этом городе сильнейшей группировкой является вампирское гнездо. Вот как? Согласен, для вас это был крайне неприятный сюрприз. Вот именно. И каково же было мое удивление, когда ко мне пришел парламентер от вампирш. Как оказалось, их группа разделена на две группы. Мирные и радикалы. Первые настроены на сосуществование с людьми. Они не безобидные агнцы, но и ради удовольствия лить кровь не станут. Вторые же более агрессивные и настроены на полноценную войну с обычными людьми. Одно только это делает их одной из ваших целей. Пожалуй, вы правы, и мы займемся их устранением. Но ведь это не все, и парламентер скорее всего был от мирных. Я прав? Совершенно верно. Мирные сообщили мне, что готовы уступить главенство в городе и даже пойти под мою руку. Но есть условие. Фракция войны должна быть уничтожена. Как оказалось, раньше эти фракции были в равновесии, но после появления среди радикалов нового лидера, те стали перетягивать власть на себя. И делали это достаточно грязно, чтобы вызвать интерес у охотников на вампиров. Все это привело к тому, что пацифисты окончательно потеряли влияние. И сейчас они лишь придаток радикалов. Ситуацию усугубляет еще один факт, а именно разница в возрасте. Большая часть радикалов относительно молоды по меркам вампиров. Они еще не успели присытиться властью и силой, а потому они действуют излишне самоуверенно. Мда, ситуация та еще. И что же вы предлагаете? Ведь у вас есть явно более интересный план, чем тот, где мои люди просто приходят и разносят вампиров на кусочки. Именно. Позвольте, я приглашу за наш стол еще одного участника. Да, что же, это будет интересно. Я согласен. Прекрасно. Элиза, прошу вас, проходите. Позвольте представиться, Элиза Малковиан, старший птенец Генриетты Малковиан, посол фракции мира, Джек Макгриф, глава ГАРМ. Если все собрались, то я выскажу вам свою идею. Честно говоря, мне не хотелось бы иметь под боком вампирское гнездо. Не в обиду вам будет сказано, но вы не самые желанные соседи, даже в криминальном мире. Также я бы не хотел терять своих людей в ненужной мне операции, но я могу предложить решение. Дело в том, что организация моего юного друга создавалась для противодействия элементам, угрожающим человечеству, но при этом вампиры вполне способны вписаться в рамки человека. Я прав, Джек? Да, Сильвия. В целом мы не видим причин для вражды. Преступников и донорской крови вполне хватит всем, но это только до того момента, пока вампир держит свой голод под контролем. Вот именно, моя идея такова: ГАРМ уничтожит радикально настроенных вампиров. Часть ваших людей, Элиза, пойдет на службу к Джеку, а другая часть останется в Лос-Анджелесе и займет место младших партнеров и наместников города. Как вам такой вариант? Если ГАРМ решит проблему с радикалами, то мы согласны на такой вариант. Стоит признать, что и среди нас есть любители войны. И вы, Джек, сможете направить их энергию в нужном направлении. В принципе, план неплох, но я хотел бы знать подробности, а именно сколько вас и сколько перейдет в мое подчинение. А также мне кажется, что вы скрываете что-то связанное с радикалами. Вы правы. Дело в том, что фракция «Войны» начала подготовку к какому-то ритуалу с массовыми жертвоприношениями, и мы хотим не допустить его завершения. А по численности, наша фракция насчитывает 115 членов. Под ваши знамена перейдут 42, трое из них старше 200 лет, а пятеро – старше 100 лет. Особо сильные бойцы вам не достанутся, но и слабыми их назвать нельзя. Мои люди займутся этим вопросом. А пока, будьте любезны, расскажите побольше про ваш род. Все же информация из первых уст будет куда полезнее, чем из сети. Примещание помощник Куна. Ну что же, начинается усиление гармонии людьми. И еще я спать. Приятного чтения. И не стесняйтесь, мне очень охота, что вы напишите в комментариях. За орфографические ошибки прошу прощения. Уже полночь. Глава 14. Межсезонье 2Ч. Блейд, дневная странница. Блейд сидела на телефонной вышке и наблюдала за особняком. Именно этот особняк был местом проведения ритуала по призыву Ламагра. Вся территория особняка была набита вампирами. Даже при свете дня они постоянно следили за периметром. И многочасовой поиск возможных путей внутрь не приносил результатов. Но вдруг картина окружающего мира изменилась. Со стороны города подъезжали армейские джипы с грузовиками. Не доезжая нескольких сотен метров до особняка, колонна разделилась и начала обхват здания. И судя по тому, как забегали местные кровососы, это было не подкрепление. После остановки, стрелки на автомобилях повернулись к зданию, тут же начав бойню. Одновременно открытый огонь из крупнокалиберных пулеметов не оставил охранникам ни единого шанса. Пусть пули не были серебряными, да и стрелки не всегда поспевали за противником, но при такой плотности огня и калибре куда большую роль играет банальная статистика. Вампирам не удалось уклониться от огня, каждый сантиметр территории был прошит тяжелыми пулями, а когда очередь настигала очередного кровососа, она наносила сокрушающий урон. Отрывались руки и ноги, из тел вырывались куски мяса, а головы взрывались как перезрелые арбузы. Конечно, многие вампиры могли бы пережить подобное, если бы не одно «но». Все это происходило на открытом воздухе в яркий солнечный день. Вся требуха, выбитая из тел вампиров, попадала на солнечный свет. Солнцезащитные кремы и одежда не способны спасти от солнца, если твое тело размазали на несколько метров. Спустя 5 минут обстрела на улице не осталось никого. Обостренный слух охотницы уловил далекие выкрики командирши неизвестных. «Прекратить огонь! Теперь работаем по схеме 2-1. Как добиваете ленту?» «Встаете на перезарядку и контролируете подходы». После этих слов пулеметчики перенесли свой огонь на здание. По очереди, дырявя особняк, они израсходовали остатки лент, перезарядившись, внимательно осматриваясь по сторонам. Стоило смолкнуть последнему пулемету, в дело вступили автоматические гранатометы. Гранаты сплошным потоком полетели в окна и стены особняка, а взрывы, последовавшие за этим, выдали начинку гранат. Все они были начинены белым фосфором. Дом, буквально засыпанный зажигательными снарядами, превратился в огромный костер. На любое движение внутри следовала очередь гранат. Сложно придумать более эффективное массовое оружие против вампиров, чем белый фосфор. Его огонь невозможно затушить, а раны лечатся только сильной магией. И все из-за того, что при горении он выделяет много света и токсичных даже для вампира веществ. Только серебро было эффективнее в этом плане, но на целую армию невозможно закупить серебряные патроны и гранаты. Это банально слишком дорого. Но вот на улицу вырвался натуральный торнадо из крови и заговорил. Вы, смертные черви, даже не представляете, какую ошибку вы совершили, придя сюда. Сейчас я покажу вам всю мощь воплощенной богини крови, всю мощь Ламагра, всю мою мощь. Пока тварь изрекала свою речь, а охотница спускалась на землю, кроваво-красные тучи заволокли горизонт и закрыли собой солнце. Люди потеряли самого ценного союзника, солнце. Следовало поспешить и помочь им с атакой, иначе вампирский бог выпьет их и станет ощутимо сильней. Всем приготовиться. Светлячок на передние позиции. Технари, врубайте светомузыку. Эти слова заставили неизвестных бойцов сдернуть тенты с грузовиков. Там стояли настоящие прожекторы ПВО времен Холодной войны, модернизированные под излучение ультрафиолета. Поток их света немного затормозил приближающуюся нечисть. За выигранное таким образом время на поле боя успели выскочить двое бойцов, со странными турбинами на спинах. «Эй, чудило, а знаешь, один стишок, излечит любые амбиции, священный огонь инквизиции». Закончив на два голоса эту фразу, Бойцы активировали свое оружие. Этими странными ранцами оказались огнеметы с турбинным нагнетанием. Вся площадь вместе с монстром оказалась залита белоснежным пламенем. Джек, читая отчет по прошедшей операции, я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, мои оперативницы смогли уничтожить вампирское гнездо и довольно сильного монстра, не понеся серьезных потерь, только несколько раненых, которые встанут в строй в течение пары недель. Но с другой стороны, мы имеем крайне неприятный момент. По данным от наших новых гемоглобинозависимых бойцов, вырисовывалась крайне неприятная картина. Этот ламагра, оказывается, был вампирским аналогом берсерка. Но самое неприятное, что такие существа реально способны разожраться до уровня бога. Конечно, богами тут никого особо не удивить, Асгард тому доказательство, но и приятного тут нет. Сам ритуал появился еще во времена Древнего Рима, но тогда численность населения во всей империи едва дотягивала до полусотни миллионов, и были они размазаны на 4,5 миллионах километров. В те времена ламагра просто не могли сожрать столько народа, сколько необходимо для становления богом. А даже если бы кому-то это удалось, то новоявленный бог просто умер бы от голода. А теперь посмотрим на Лос-Анджелес. 4 миллиона человек на 1500 километров. Плотность населения в 290 с лишним раз выше. И это без учета агломераций. Если бы мы не устранили эту тварь, то город превратился бы в залитый кровью некрополь. А с такой основой наклепать армию кровососов и прочей мерзости просто дело времени. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что мы чисто случайно наткнулись на этот ритуал. А если бы мы не попали на него, тогда вместо небольшого перерасхода боеприпасов нам бы пришлось выжигать огнем целый город. А это совершенно другие потери. И пары раненых стрелков и огнеметчицы, огребший пинок от почти божественной сущности, это точно не закончилось бы. Да и лондонский инцидент тоже не лучшим образом характеризовал нас. Да, мы смогли отразить удар врага и даже потери вполне в допустимых рамках. Но по факту мы едва не пропустили это событие. Если бы не новости про скачущую с голым задом Силвик, то мы бы и не узнали про все это. Если бы ее просто отвезли в клинику без лишнего шума, то все могло быть иначе. Ведь именно из новостей команда Тора узнала, где искать ее. Именно Силвик нашла точку схождения, и именно ее приборы помогли одолеть Маликита. Без одного единственного репортажа мы могли оказаться в очень серьезном положении. Да что там говорить, вся наша космическая программа основана на полученном в обмен на трофей корабле. Именно он позволит нам покинуть колыбель человечества в разумные сроки. В моем родном мире только к середине 22 века удалось найти следы протеанной способы межзвездных путешествий. Разница в 100 с лишним лет развития особенно ценна в условиях, когда человечество занимает только одну планету. Все эти мысли говорили лишь об одном – нам нужен нормальный разведывательный отдел. Клементина талантливый исполнитель и превосходный технарь, но она просто не знает, как вести разведку. Ей нужно указывать цели, в таком случае она отыщет максимум возможного. Покрутив эти мысли в голове, я зажал кнопку вызова секретаря на интеркоме. Вызови ко мне Джефферсон и Барретт, да и Симонову тоже пожалуй. А как придут, организуй нам кофе. Хорошо, сэр, сейчас всех оповещу. Пришедшие в кабинет офицеры кивками поприветствовали меня и заняли места за столом. Состав высших офицеров пополнился подполковником Симоновой. Ее посоветовала мне Петренко. Данную особу с позором выгнали после войны в Чечне. Там она командовала батальоном мотострелков, что перекрывали ущелье, используемое для контрабанды. Естественно, их база регулярно подвергалась нападениям боевиков-исламистов. Все доклады про то, что боевики спокойно живут в близлежащих аулах и атакуют блокпост по ночам, отправленные наверх просто игнорировались. А редкие ответные рейды либо ничего не находили, либо нарывались на засаду. Все говорило о том, что в командовании завелась крыса. В один день чаша терпения Симоновой переполнилась. Последние капли стали сожженные заживо бойцы дальнего дозора. Только получив доклад про погибших, она подняла бойцов и прошлась огнем и мечом по ближайшему аулу. Взбешенные гибелью сослуживцев бойцы вырезали всех жителей под корень. Зачистка шла максимально жестко, с применением всех возможных средств. Немногочисленных пленных были готовы пощадить, но только до момента нахождения схрона с имуществом боевиков. Среди прочего там были фото и видео развлечений боевиков и жителей аула. Это стало окончательным доказательством для смертного приговора всем жителям. Пленных отсортировали и казнили по их заслугам. Тех, кто издевался над пленными, сожгли заживо, насильников насадили на колья, выточенные из бревен домов. Тех, кто не попал на камеры, просто расстреляли. Все эти казни взяли на себя контрактники и офицеры. Не то, чтобы срочники были против или жалели врага, просто все понимали, что после такого будет разбирательство, и всю вину офицеры взяли на себя. Их едва не отправили под высшую меру за военные преступления, но нашлись несколько генералов, что продавили замену расстрела на заключение о невменяемости и пожизненном заключении в психиатрической лечебнице. Срочников по-быстрому списали и отправили по домам с подпиской о неразглашении. Именно из психушки мы и вытащили Симонову с офицерами и сержантами ее батальона. Нам повезло, что их не пытались лечить, а просто держали под замком. Таким образом, мы получили грамотного комбата с опытом войны и готовностью воевать любыми способами. Именно она стала отвечать за бойцов, набранных с территории СССР, и заняла нишу младшего полевого командира в нашей организации. Добрый день, я собрал вас всех, чтобы обсудить один важный вопрос, но для начала ознакомьтесь с докладом по нашей последней операции и выкладками аналитиков. И я кое-что подметил. После моих слов, все приглашенные углубились в чтение. Уже через 10 минут, которые я посвятил употреблению кофе и сигарет, они закончили чтение. Не знаю, как вы, девчата, а я думаю, вывод простой. Мы едва не влетели в первостатейное дерьмо. И я даже знаю, зачем вы нас позвали. Да, и какая же причина совещания, товарищ Симонова? Только по чистой случайности не произошел натуральнейший пиздец. И пусть все обошлось, но можно сказать одно: разведка обосралась по полной, а значит, нужно что-то решать. Мда, а вы что скажете, Джефферсон? Баррит, я согласна со своей подчиненной, сэр. Пусть она не научилась выбирать выражения, но она совершенно точно отметила провал нашей разведки. Угу, тут и добавить нечего. Тогда, я думаю, стоит признать, что нам стоит внести изменения в нашу разведывательную систему. По факту, наш информ отдел не способен контролировать весь объем работ. Это да, они скорее бурильщики, а нам нужна сеть окопов, а не скважина. Какое своеобразное сравнение, но в целом так и есть. Так вот, есть какие идеи по персоналиям? Нам сейчас остро нужны специалисты по разведке, и в первую очередь, агентурный. Сэр, у меня есть знакомая из службы криминальных расследований армии. Не совсем подходящий вариант, но человек надежный и с работой агентуры знаком. Принимается, посмотрим на нее. Еще варианты. Во время службы во Вьетнаме, я работала с одним офицером Южного Вьетнама. Как раз подходящий нам профиль, да еще и диверсантов может погонять при необходимости. Сейчас она на пенсии. Открыла китайский ресторанчик в Лондоне. Если оплатим перевозку ресторанчика и учебу в Гарварде для сына, шансы убедить ее будут серьезными. Выйди на связь и начинай переговоры о найме. Ее навыки отлично дополнятся нашими технарями. А у тебя, Татьяна, есть подходящие кандидатуры? Нее. Максимум, могу посоветовать парочку отставников из ГРУ. Они вместе с нами в психушке сидели, на пенсии. Это как? Слишком много в свое время узнали. Как закончилась служба, попали в психушку. А теперь, когда их секреты уже не особо то и нужны, они просто привыкли и живут в свое удовольствие. Бегают за алкоголем в ближайший магазин. Слушай, какая-то странная у вас там психушка. Тебя и твоих людей для нас Петренко вытащила, так что я не особо в курсе тамошних дел. Да все просто. Туда запихивают всех, кого вроде и пристрелить надо бы, а вроде и пригодится еще может. Этакий лагерь для неугодных или вышедших в тираж вояк. Так, потом подробнее расскажешь про его обитателей. Но чем эти бывшие грушницы полезны? Они как-то говорили, что плотно повоевали в Африке. И если так прикинуть, то воевали они с тобой, Баррит. По крайней мере, по годам и местам вроде сходится. Так вот, по сути, они могут вывести на людей из бывшего КГБ. Других вариантов у меня нет. Принято. Может, что и получится. Данные на предложенных людей передадите в информационный отдел. Если они дадут добро, займемся вербовкой. Тут еще момент есть, про который пора бы вспомнить. Вновь вступила в разговор Баррит. И какой же? По факту у нас отсутствует контрразведка. Конечно, твои девчата из информационного отслеживают наших бойцов, но тут тоже нужны специалисты. Это само собой разумеется, но у нас нет настолько доверенных людей для этого, а брать их по общей схеме нельзя. Я предлагаю их выучить из наших, та вьетнамка вполне способна дать им основы, а руководить поставим кого-нибудь из наших офицеров, ту же Каннигем. После последней операции она сильно пострадала, но трезвость ума у нее осталась. Книгим, она же только недавно рядовой была, опыта мало. Так такого опыта у всех мало, наши разведчицы ее натаскают. Они все равно больше контрразведкой занимались. Если хорошо проявит себя, оставим на должности, нет, заменим или поставим ей руководителем КВ из разведки. К тому моменту они как раз будут проверены делом и вопрос доверия к ним будет решен. Что же, вполне рабочий вариант, еще будут предложения? Никак нет, нет, сэр, больше ничего, тогда совещание окончено. Примечание помощник Куна. Уси я спать спокойно ночи, ловите еще спойлеры. Глава 14. Межсезонье 3-че. Альмир Эллердейс. Пира. Пира. Чего тебе, Кэтти? Тебя профессор просила зайти. Угу. Уже иду. Очередное утро в школе Ксавье началось с крика соседки. Не самое приятное начало дня, но все лучше, чем просыпаться от голоса внутри черепа. Проф знает про мою нелюбовь к телепатическому общению и потому посылает других передавать свои просьбы. Интересно, что же она от меня хочет на этот раз? Вроде последнее время я вела себя нормально, да и с ледышкой вне полигона не дралась. Хотя хрен с ней, сама расскажет причину. А вот и дверь. Профессор, вызывали? Да, Альмира, проходи. У меня к тебе серьезный разговор, так что присаживайся. Чаю? Нет, спасибо. Что я опять натворила? Не бойся. Ты ничего не сделала, речь пойдет о другом. Скажи, ты не изменила своего мнения про работу нашей команды? Нет, я считаю, что мы обходимся полумерами. Да и циклоп просто самоуверенная сучка, которая считает себя умнее других. Она не должна быть командиром. Я знаю, что у вас есть противоречия, но я прошу тебя следить за языком, юная леди. Мы не в подворотне или на поле боя. Простите, допустим, ты права насчет циклоп. И кто же должен быть командиром? Джим? Нет, он смотрит в рот циклоп и просто будет слушать ее мнение. Своего у него нет. Командиром должен быть наставник Логан. Понятно, но Логан сам не хочет быть у руля. Он одиночка. Его проще послать на одиночное задание, чем доверить группу. Может, ты сама хочешь стать командиром? Нет. Меня, конечно, считают самоуверенной дурой, но я понимаю, что командира из меня не выйдет. Хорошо, что ты осознаешь. Но... Получается, альтернатив циклопу мы не имеем? Получается так, но то, что она дерьмовый командир, это не меняет. Еще раз прошу, следите за языком. А что по поводу полумер? Мы должны устранять причины, а не последствия. Сколько раз мы вытаскивали мутантов с секретных баз или били морды членам братства, а ведь достаточно избавиться от тех, кто затевают всю эту кашу или нанести первым удар. Но нет, мы каждый раз будем делать одно и то же. Так войну не выиграть. А мы на войне, а разве нет? Мы регулярно бьемся со всеми возможными противниками. Только чудом еще никто не погиб из наших, и конца края не видно. Ну что же, тогда подведем итог. Ты не согласна с нашими методами и считаешь, что с циклоп в качестве командира тебе не по пути? Правильно, да, печально. И особенно печален возможный результат, ведь со временем противоречия только продолжат расти, и однажды ты просто покинешь нас, ведь ты уже задумывалась об этом, не так ли? Проф, сколько раз я просила не копаться в моей голове, и да, вы правы, а еще я терпеть не могу вашу манеру залезать в чужие мысли. Успокойся, я не смотрела в твой разум, просто и так видно, что ты понемногу отдаляешься ото всех, даже от своих друзей, а твое противостояние с Бобби скоро перетечет в настоящую вражду. Простите, я не думала, что это так очевидно. Мне не стоило кричать. Ничего, я все понимаю. Возраст, способности, постоянная опасность. Такой коктейль никому не прибавит спокойствия. Раньше я хотела просто отпустить тебя в свободное плавание, чтобы ты нашла свой путь. Но недавно у нас появилась альтернатива. Помнишь, недавно Джубили пропала на несколько дней? Да, вы с наставником Логаном ходили за ней, но где она была, так и не рассказали. Она попала в плен к одной организации. Кто? Почему мы не ответили им за это? Успокойся и не перебивай. Если так продолжится, то я не стану продолжать. Простите, профессор. Прошу, продолжайте. КХМ, она попала в плен по собственной вине. Не делай такое лицо. Она просто решила влезть в чужие разборки и переоценила свои силы. Нам повезло, что ее решили взять в плен, а не убили на месте. Простите, но она достаточно сильный боец. Не основной состав команды, но вполне близко к нему. Что же это за разборки такие были? Ты должна была про них слышать. Их сейчас зовут битвой за Манхэттен. Это когда штурмовали базу Квинпин и снесли парочку мостов. Если так, то ей действительно повезло остаться в живых. Вот и я о том же. Я нашла ее пленителей и вышла с ними на контакт. Они вполне любезно согласились вернуть ее. Еще бы они не согласились. Если не вы, так Логан их бы в этом бы убедил. Фыркнула она. Ты не поняла. Они добровольно и без моего воздействия отдали ее. Мне даже пришлось извиниться перед ними за сожженную ею бронемашину. А как, неожиданно, и кто же они? Их организация называется ГАРМ. Их цель – защита человечества от внешней угрозы. Тогда почему они согласились мирно разойтись? Такие защитники обычно не любят мутантов. Дело в том, что они не делают разницы между обычными людьми, мутантами, суперами или вампирами. По их философии, пока ты ведешь себя адекватно, можешь иметь детей с людьми и считаешь себя человеком, ты человек, чем-то схожи с вашей идеей. Но в чем тогда разница? Они настроены более радикально. По их мнению, человечество должно развиваться любой ценой, а внешняя угроза уничтожена без оглядки на мораль и этику. И чтобы тебе разъяснить всю серьезность ситуации, приведу пример. Те суперы, что были на службе у Квинпин и не согласились принять их сторону после поражения, их, мягко говоря, отправили на вивисекцию. Среди них были и мутанты. Не скажу, что одобряю такое, но понимаю, не стоит оставлять живых врагов за спиной. Я и вам это постоянно говорю. Сколько проблем было из-за мистика. Давно бы прибили этого метаморфа. Но у меня вопрос, почему вы все это рассказываете? Дело в том, что я предложила их лидеру, призраку, союз. Они делают полезное дело и защищают нашу планету. Недавнее вторжение в Лондоне и зачистка вампиров-радикалов в Лос-Анджелесе их рук дело. Но основная часть организации является простыми бойцами. Конечно, их оснащение прекрасно, но против по-настоящему сильных врагов им сражаться пока нечем. Только если устраивать бомбардировки. Конечно, они вполне готовы на такие шаги, но это нехорошо. Я решила помочь им. И как же? Я хочу отправлять к ним похожих с тобой, склада ума. Они дадут таким, как ты, то, что вы так желаете и не станут ограничивать в методах решения проблем, как я. Неожиданный поворот. Но почему вы говорите мне только сейчас? Бой в Нью-Йорке был давно. Все просто. Они проверяли твою биографию и думали, принимать ли в свои ряды. И вчера призрак дал свое согласие на собеседование. Собеседование? Серьезно? А что? Он не телепат, да и вдруг ты не согласишься, а так и он посмотрит на тебя, и ты решишь, нужно ли тебе это. Ну хорошо, можно и поговорить, но как быть с остальными? А что с остальными? Тебя никто не гонит, и ты всегда можешь прийти в гости или вернуться к нам. Тут я тебе мешать не стану. Хорошо, тогда куда и когда мне идти, мисс Саллердейс, заходите. Все это было похоже на фарс. Придя к условленному адресу, я ожидала увидеть военную базу, тайное суперзлодейское логово или что-то подобное, но никак не офисное здание и секретаршу у кабинета босса. Это, как любила говорить Колосс, был натуральный разрыв шаблона. Зайдя в кабинет, я увидела молодого парня у окна. Он стоял спиной к двери и курил, наблюдая за городом. Обернувшись ко мне, он затушил сигарету о пепельницу и сел в кресло. «Альмира Эллердейс, я полагаю, вы не против, если я буду звать вас Пира, только если я могу звать призраком?» «Вполне. Профессор Ксавье объяснила вам, кто мы и чего хотим, в общих чертах. Прекрасно, детали вы узнаете, если вступите к нам. У вас есть какие-то вопросы?» «Да, я хотела бы знать, что я буду делать у вас?» «Ну, сначала мы прогоним вас по курсу молодого бойца, научим обращению с оружием и прочему. Потом вас обследуют наши ученые и техники. Они создадут максимально полезную для вас экипировку. После этого вы будете набираться опыта и оказывать огневую поддержку нашим бойцам. После вы войдете в группу, аналогичную Мстителям. Если задач для группы не будет, вернетесь к роли тяжелой артиллерии. Но я уже и так была в бою. Я умею сражаться. Какого хрена я должна проходить какие-то курсы? Вы умеете драться, это так, но воевать вы не умеете. Да ты охренел. Я тебя могу прямо сейчас размазать. Ты так в этом уверена? Хорошо, я дам тебе шанс доказать это. Попытайся атаковать меня. Если сможешь вырубить меня, я соглашусь с тобой и не стану тиранить, даже отряд сразу под командование дам. Не сможешь, ты засунешь свое мнение поглубже в задницу и будешь безоговорочно выполнять приказы старших по званию. Согласна? Ха, Да как два пальца. Хорошо, можешь начинать. Стоило этому наглецу договорить, я рванула свою зажигалку и зажгла пламя. Раздув его, я направила его в сторону призрака. Но не пролетев и полуметра, оно затухло. Парень же не стоял на месте. Стоило мне только достать зажигалку, он рванул из кресла и побежал по столу. Пока я осознавала провал своей атаки и готовила новую, он почти добежал до меня. От нового огненного кнута он просто уклонился едва уловимым движением и, подбежав вплотную, нанес серию ударов. И мир погас. Очнулась я от запаха сигарет. Призрак снова курил у окна. Я лежала на диване около двери. Приняв сидячее положение, я попыталась понять, как так вышло. Призрак заметил мои движения и повернул голову ко мне. Сделав очередную затяжку и выдохнув дым, он начал говорить: «Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть 100 раз, опасности не будет. Если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение. Если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение». Знаешь, чьи это слова? Нет, это Сунь Цзы, «Искусство войны» Пепе Кун Сунь Цзы мужик, читал. Он написал эти строки более 2000 лет назад. С тех пор они не потеряли своей значимости. Хочешь узнать, как я победил? Да, все просто, ты ничего не знаешь обо мне, а я успел много узнать о тебе. В кабинете к твоему приходу был понижен уровень кислорода, да и вообще весь воздух был смесью кислорода и углекислого газа с азотом, никаких иных газов. Пустив свое пламя, ты выжгла весь кислород рядом с собой, и пламя потухло. Ты осталась без своего единственного оружия, но это не честно, а честно нападать сильной альфе на бету, едва перешагнувшую рамки обычного человека. Может, ты и не можешь этого знать, но моя мутация не делает ничего, что было бы недоступно обычному человеку. Но получается, ты знал, что я нападу, а могло быть иначе? Характер у тебя слишком вспыльчивый, а тут тебе говорят, что ты ни хрена не умеешь. То есть ты меня просто спровоцировал? Нет, я говорил чистую правду. Боец ты неплохой, но вот солдат ты никакой. И пока не научишься подчиняться приказам, ты бесполезна на поле боя. Но это так, наживное, но самое главное, ты проиграла наши пари. И если ты вступишь к нам, то тебе придется строго выполнять приказы. У нас все имеют боевой опыт, который может однажды спасти твою жизнь. Будь готова учиться всю свою жизнь. И чтоб ты знала, многие из моих людей уже воевали с суперами и остались живы в отличие от них. Спроси когда-нибудь Баррит про ангольскую шаманку. Узнаешь много нового. Но это только если я вступлю к вам, несомненно. Еще вопросы? С подчинением понятно. Расскажи мне про ваши цели и идеалы. Я хочу знать, за что буду сражаться. Беатрикс Баррит. Беатрикс медленно шла по лондонской больнице. Недавно завершилась проверка кандидаток на должность руководства разведывательным отделом и началась проработка сценариев вербовки. Уже готовые планы обещали гарантированное вступление в ряды организации. Но, как известно, нет более надежного способа рассмешить Бога, чем рассказать ему о своих планах. Все эти мысли крутились в голове пожилой начальницы штаба. Дойдя наконец до нужной палаты, она ненадолго замерла и открыла дверь. Теперь ее ждал очень тяжелый разговор. «Позволите войти?» Эти слова заставили пожилую вьетнамку оторвать взгляд от кровати и поднять голову. Короткий кивок стал знаком согласия, больше ни одной эмоции не было на лице сидящей. «Я прошу прощения за то, что прихожу в столь тяжелый час, но у меня есть, что сказать тебе, Нгок Хикван. Кто вы, и откуда знаете меня? Меня зовут Беатрикс Баррит, мы воевали вместе во Вьетнаме. Баррит, я помню вас. Последний раз мы виделись во время тыцкого наступления? Нет, последний раз мы виделись, когда вместе сбрасывали вертолеты с палубы авианосца. В тот день Южный Вьетнам пал, а ты со своей семьей ушла с авианосца в Сингапур. Я выбила для тебя лодку в тот день. А еще ты сказала, что моя идея плохая и не стоит так поступать. И ты была права, Беатрикс. Прости меня за эту проверку. Ничего, я понимаю. Старую темминки не научишь ходить новыми тропами. Ты до сих пор помнишь это сказание моего рода? Значит, это действительно ты. Что же за нужда привела тебя сегодня ко мне? Я снова в строю, и моему командиру нужны люди. Люди с опытом жизни и войны. Да, мы с тобой старые дряхлы. Мы не можем как в юности идти в бой и вести людей за собой. На что мы годны в таком случае? Что это за строй из старух и инвалидов? Наше время прошло, ты права, но на передовой воевать не нам. Наше дело дать в молодые руки оружие и поддержать их спины в трудную минуту. Кому как не тебе знать, что победа куется в тылу. И что же это за война, что старая лисица снова готова рвать глотки врагу? Я не знаю такой, да и не хочу знать. Я стара и устала от войн. Да и кому я могу помочь? Я даже не могу помочь собственному сыну. Ты же видишь, мой бедный мальчик, это проклятие, ты понимаешь? Я проклята. Сначала пираты забирают моих сыновей, и лишь чудом мы с мужем остаемся в живых. Потом он погибает под колесами машины, пока я лежала в роддоме. И вот мой сын, он едва выжил при взрыве, но даже врачи не пытаются меня убедить, что он выживет и оправится. Власти молчат про террористов, а я могу только сидеть и смотреть, как мое чадо, моя плоть и кровь, медленно затухает. А если я скажу, что могу дать ему шанс? Если я дам тебе людей и силу для поиска виновных, что ты скажешь на это? Стоило закончить фразу, как в меня уперся кинжально-острый взгляд раскосых глаз. Я скажу, что все это выглядит подозрительно. Я скажу, что это похоже на очень грязную вербовку. Согласна, очень похоже, но это слишком. Мы были готовы вербовать тебя по-разному. Мы могли сделать вас богачами и оплатить учебу в лучшем университете мира. Могли сделать неприкасаемыми и вынудить работать на нас. Да ты сама знаешь, ты же и учила меня этому когда-то. Но теперь все наши планы пошли пеплом. Но на этом пепле вырос новый план. И он прост. Я дам тебе силу, мой командир даст тебе надежду, а месть ее ты возьмешь сама. В ответ нам нужно лишь одно. Верность. Глинда Джефферсон. Глинда сидела за столиком марокканского кафе и ждала. Через 5 минут тут должна была появиться ее протеже. Конечно, следователь по криминалу в армии — это не глава агентурной разведки, но все равно лучше, чем ничего. Да и для контрразведки она может подойти, наверное, даже лучше, чем для разведки. Очередная чашечка кофе, доставленная официантом, удачно совпала с появлением искомой персоны. «Капитан Соса, а я вас жду», стоило произнести эти слова, как девушка насторожилась и посмотрела в мою сторону. Было очевидно, что она совсем не рада тому, что кто-то не только узнал ее, но и ждет на месте операции. Что-то сказав в микрофон, она пошла в мою сторону. Только в паре метров от моего столика она узнала меня. «Полковник Джефферсон, но что вы тут делаете?» «Я в запасе, капитан, и здесь я неофициально». «Тогда тем более, что вы здесь забыли. Вас, меня, что это значит? Тут засада? Успокойтесь, я пришла поговорить». «А в качестве жеста доброй воли держите эту карту памяти. Что на ней? И о чем вы хотели поговорить?» «На этой карте памяти видеодопроса одной марокканской торговки оружием. Да, той самой с человеком, которой у вас назначена встреча, которой, боюсь, не будет. Там все ее контакты, данные маршрутов и содержимое дисков. Там просто тонны компромата на армейское командование стран коалиции. Откуда у вас эти данные? А это настолько важный вопрос, куда важнее другое, как вы доведете дело до конца. Вот вам список имен, упоминаемых ею. Что вы думаете на этот счет? Это, тут очень влиятельные персоны. Вы уверены? Абсолютно. Тогда дело принимает очень нехороший оборот. То есть вы не намерены останавливаться? Нет. Пусть это будет стоить мне карьеры, возможно, даже жизни, но я сделаю все возможное, чтобы их достать. Похвальная решимость. Но что вы думаете о небольшой сделке? После такой информации даже страшно думать о том, что же для вас небольшая сделка. Все просто. Пусть я ушла в отставку, но у меня остались достаточно влиятельные друзья. Я попрошу их помочь вам с расследованием. Это повысит ваши шансы на выживание и позволит достать всех виновных. Но вашей карьере все равно придет конец. Почему? Эти персоны слишком влиятельны для вашего уровня. Опросить моих друзей поддержать вас после дела я не стану. Да и они откажутся. Понятно. Но где ваша выгода? Каковы условия сделки? И как, черт возьми, у вас оказалась марокканка? Начну с последнего. Сейчас я служу в неправительственной армейской организации. Мы не ограничены рамками законов. Это позволяет просто взломать компьютер интересной нам персоны, а при необходимости и выкрасть ее. А марокканка вошла в наш круг интересов благодаря вам. Я хочу, чтобы вы работали в разведке нашей организации. Но пока ваша карьера в порядке, вы откажетесь. А на ожидание момента, когда ваше дело само пустит ее под откос, я не могу. Пришлось вмешаться и ускорить неизбежное. Хе-хе-хе, нервно захихикав от такой честности, и немного почесав затылок, ответила. Мне нужно подумать, у меня есть время. Разумеется, вы можете и отказаться, но тогда вам не осилить такую мишень. Но время на размышления у вас есть. На карте памяти есть варианты связи и координаты места встречи, да и адрес, где содержится марокканка, тоже на ней. До встречи, капитан Соса. Но я же еще не согласилась. Может, я вообще откажусь от погони? Я знаю таких людей, как вы. Поэтому, до встречи, Джек. С момента совещания, посвященного созданию разведки, прошло достаточно времени, чтобы подвести итоги. Больше всего усилий потребовала кандидатура Баррит. Пожилая вьетнамка как бульдог вцепилась в шанс спасти сына и отомстить за его травму. Всего неделя понадобилась отставной разведчице, чтобы найти и покарать виновных. Конечно, для своей мести она использовала наши ресурсы, но мы искали имена организатора, а не оперативника. И пока она искала и вырезала террористов и их покровителей из армии Республиканской Ирландии, ее сын попал на стол к Коннорс, которой поручили его лечение. Она уже вернула себе руку и наладила выпуск регенеративной сыворотки. Конечно, каждый экземпляр приходилось подгонять под человека индивидуально, но все старшие офицеры в скором времени должны будут обзавестись такой прививкой. Кстати, было забавно наблюдать за Корнелией, когда та увидела, во что превратился первый подопытный человек. Конечно, полуразумная ящерица с пуленепробиваемой чешуей тоже полезная вещь, но проект то было другом. Только в тот момент она признала справедливость запрета испытаний на себе. В итоге текущая сыворотка не лечит мгновенно, но и не обращает в ящерицу. А сыворотку ящер отдали на доработку. Но теперь работали над усилением звериной формы и сохранением разума. Сойдет на случай, если основная сыворотка не справится. Кандидатура Джефферсон практически упала к нам в руки подобно спелому плоду. Всего-то потребовалось обогнать ее в расследовании и выбить нужные показания из преступницы. Нам даже почти ничего подправлять не пришлось. Почти все нужные для нас персоны и так были в списке. Мы хотели таким образом слить несколько коррумпированных офицеров. Не то чтобы мы были против коррупции, просто они брали деньги не от нас. После получения списка, капитан Соса развила кипучую деятельность и нажила себе врагов во всех родах войск. Даже кристально честных офицеров задела поднявшейся волной дерьма. Такое ей уже не простит никто. Связи Глинды позволили ей дожить до суда и выйти в почетную отставку. И уже на следующий день она была у нас. Единственным разочарованием была идея Симоновой. Те бывшие бойцы груди действительно дали ей несколько возможных кандидатур, но большая их часть уже была в земле, кто-то занимал солидные посты, а у остальных были какие-то непонятные связи с некой красной комнатой. Это стало причиной, по которой они перестали быть потенциальными кандидатами и стали потенциальными мишенями. Завершившие свои дела и возглавившие разведывательный отдел НГОК и СОСа уже в первую неделю работы полностью перестроили схему работы разведки. Они смогли начать вербовку агентов и обучали новоиспеченную руководительницу отдела контрразведки. Пока это не принесло особых результатов, но их и не могло быть. Даже сеть осведомителей Цербера развивалась годами, но начало было положено. Примечание: помощник Куна. Если вы купили данную главу, напишите в комменты, я вам дам промокод на главы, чтоб вы почитали бесплатно. Глава 15. Мартовские иды. Николь Фьюри, ваш доклад по Гарму готов, агент Романов? Да, мэм. Я начинаю? Разумеется. Тогда по порядку. Мы достоверно установили, что Гарм вербует своих оперативников среди отставных военных. Они предпочитают брать тех, кто был несправедливо уволен или еще как-то обижен. По мнению бойцов, разумеется. Если говорить объективно, то почти все такие бойцы имеют проблемы с психикой. Почти половина гарантированно имеют ПТСР и не способны к мирной жизни. Также в их рядах есть немало людей, которые считаются военными преступниками. Объединяющим мотивом всех бойцов служит одно. Призрак дал им возможность вернуться на войну, и за это они готовы носить его на руках, ХММ. Уже только это звучит очень настораживающе. Продолжайте. Мы отследили три волны вербовки. Первая затронула только проживающих в Нью-Йорке и Нью-Джерси. По крайней мере, такие выводы можно сделать по установленным личностям. Вторая волна охватила все штаты, кроме Аляски. Она была несколько растянута по времени, но ее можно считать одной волной. В нее вошли знакомые и сослуживцы первой волны, а также персоны, аналогичные первой волне, только из других штатов. Также туда попали некоторые заключенные тюрем и психиатрических больниц. Эта волна увеличила предполагаемую численность на порядок. Если раньше можно было говорить про десятки бойцов, возможно сотню, полторы, то после минимум 1000. И это только те цифры, что мы можем гарантировать. Именно рекруты этой волны стояли за уничтожением Квинпин и приходом к власти Манфреди. То есть, их связь доказана, не просто связь. Нашим агентам в среде мафии удалось узнать, что Манфреди и Призрак стали не только партнерами, но и друзьями. Насколько это возможно в преступном мире? Конечно. Судя по всему, у них есть раздел интересов. Криминал отходит старику, Призрак берет на себя паранормальщину. Уже подтверждены случаи, когда люди старика передавали проблемные вопросы Гарму, взамен обеспечивая их интересы в криминальной среде. Информация о возможном объединении? Нет, объединения не будет точно. Все идет к тому, что Призрак станет старшим партнером в их тандеме, но в борьбу за власть над криминалом лезть не станет. Он просто сделает старика своим наместником. Понятно, вернемся к Гарму. Кто вошел в третью волну? Третья волна, самая неопределенная, она охватила весь мир. То есть, мы нашли свидетельство того, что вербовку проводили во всех странах мира. Есть отдельные регионы или национальности, что не попали под эту волну, но даже так масштаб внушительный. Уже сейчас можно утверждать, что армия Гарма разрослась до нескольких тысяч человек, и все свелось к тому, что у нас под боком спрятана целая армия. Почему тогда мы ее не заметили, а ее и нет? Всю третью волну размазала по базам в разных уголках мира. Несколько таких мы нашли, но там ничего интересного. Обычная военная база. Приказы из штаба приходят в зашифрованном виде и чаще всего служат только направлением на следующий приказ. Ладно, с армией разобрались. Что по остальной структуре? А с остальным все плохо. Если армейцы еще отслеживаются, как потенциально опасные элементы, а такие как рекруты Гарм в особенности, то гражданских не так просто подсчитать. Пока известна только общая структура. Там есть три основных отдела – медицинский, технический и информационный. Проще всего с информационным – разведка, контрразведка и хакеры. Известно только то, что часть хакеров раньше были в группе Бергер. Гарм отбил их у тюремного конвоя и с тех пор они не всплывали. Но следы взлома с их почерком порой попадались. Медицинский отдел. Они лечат бойцов и изучают биологические трофеи. Еще есть вероятность того, что проводят модификации бойцов и опыты на людях. И последнее, технический отдел. Именно из его недр вышли все новинки организации. Они исследуют технические трофеи и адаптируют для боевого применения. По отделам все, не густо, честно говоря, но даже так лучше, чем на момент битвы за Манхэттен. Продолжай. Осталась только легальная часть организации, и вот тут полная задница. Почему? Только то, что мы нарыли, говорит о том, что на нужды Гарм работает столько компаний, что их совокупная мощь сопоставима со Stark Industries. Заводы и мастерские, верфи и доки, склады и строительные фирмы, несколько транспортных компаний, в том числе международного уровня и целый флот кораблей. И вишенкой на торте лежит Аскарп. То есть ты хочешь сказать, что крупнейший конкурент Stark Industries сейчас принадлежит Гарм. Даже больше, они не только принадлежат им, они в открытую работают на них. Ну, относительно, конечно. Нам удалось отследить, что все старые заказы Аскарп стали выполняться на сторонних заводах, что вошли в их состав в недавнее время. Но основные цеха компании тоже не простаивают. Но ни единого контейнера их производства не всплыло на рынке. А если учесть, что Аскарп производит довольно неплохое снаряжение и технику, да еще и с рядом технологий Старк и пришельцев, действительно, небывалый размах. Черт возьми, да Призрак за год создал альтернативу щиту. Это становится слишком опасно, что по внедрению агентов в Гарм, судя по данным, кого-то все-таки внедрить удалось. Но почему настолько скудная информация? А вот тут, мэм, и начинаются проблемы. Джек, что у нас есть по счету, миссис Нгок? Господин, мой доклад готов. Мы отслеживаем его основные объекты и вышли на ряд подразделений. Под нашим наблюдением находится Трискелион, Геликарьер и Академия. И собранные данные вызывают опасения. Да, и что же именно вас настораживает? Нам удалось отследить поток грузов, направляемых в Трискелион. Он явно превышает все разумные потребности даже такого крупного комплекса. Поэтому мы стали копать и выяснили, что после вторжения в комплекс стали регулярно приходить грузы от Stark Industries, а также ряда металлургических компаний, очень специфических компаний, тех, что производит оружейные и броневые сплавы последних поколений. Добавим сюда еще поставки от других высокотехнологичных производств и получаем очень опасное сочетание. Мои люди проверили прилегающие территории и нашли на дне пруда полноценные ангары, по габаритам сравнимые с геликарьером. каждый, и таких там 3 штуки. То есть вы хотите сказать, что прямо под главной штаб-квартирой щита находятся верфи, где сейчас собираются геликарьеры, в количестве 3 штук, именно, и что еще важнее, эти будут куда мощнее и современнее, ведь первый носитель был создан почти 10 лет назад, а тогда Старк еще не пустила на поток свои ускорители и реакторы. ТЦ, опасная ситуация, еще чем обрадуете, мы сейчас пытаемся заслать агентов в щит или завербовать их оперативников. Пока успехи скромные, удалось завербовать нескольких морпехов с авианосной группировки щита в Тихом океане, но они пока не имеют никакого доступа к тайнам щита, но хотя бы сообщают их положение. Еще нам удалось таки пропихнуть нашего человека в академию, через несколько лет он станет полноправным агентом, а почему только одного, не лучше ли увеличить число кандидатов, их и было больше, но проверки прошла только одна девочка, скудненько. Что по их операциям, мы следили за одной из их групп, они вместе с асгардийкой, известной как Сив, охотились на другую асгардийку, она своим голосом была способна подчинять женщин своей воле, пока они бегали друг за другом, мы проникли на их самолет и установили передатчик, он скоро должен завершить взлом и начать передавать нам данные из их архивов, сейчас эта группа ищет некоего провидца, но тут пока ничего интересного мы не получили. Ясно. И как наши успехи с тем кораблем? Лемурианская звезда, кажется? Именно так. У нас есть человек в команде Жоржетты Батрок. Именно ей поступил заказ на захват этого судна. Наш человек скопирует данные после захвата корабля и передаст их нам. Также она обязана собрать максимум информации по главным агентам на том корабле. По нашим прогнозам, этот корабль прилетят освобождать очень быстро и агентов допросить не удастся. Поэтому мы найдем и похитим их уже после захвата. Принимается. Только пусть ваш агент еще продублирует выходы камер слежения на спутник. Я хочу видеть операцию по освобождению заложников. Нам может быть полезным опыт щита в данной сфере. Сама она пусть попытается скрыться после объявления требования о выкупе. Потом подберем ее с вертолета, что по контрразведке,